Белое лето прошло, белые кольты вошли в меня глубоко, и эта цыганка моя вчера стоила мне 1.5 рубля. И я так долго падал возле нее, я так долго видел дикий каприз. Ай, без нее я мог бы улечься на дно. Без нее мог бы хлебнуть антифриз. Но мне говорили, что это голяк. Падай, мол, вниз. Если согласен, немедленно падаю вниз. Сегодня я буду петь. Откуда узнаю, какой я отличный парень? Ветви дуба вокруг. В ветви дуба сегодня мы умираем. Но я так долго падал возле нее. Я так долго верил в дикий каприз. А без нее я мог бы улечься на дно. Без нее мог бы хлебнуть антифриз. Мне говорили, что это голяк. Падай, мол, вниз. Если согласен, немедленно падаю вниз.